длинный сверлящий воздух. Классные дамы и учительницы, их несколько человек, командуют: «По классам, медам, по классам!» и разводят нас по классам. Рита ошиблась. Меня ввели в тот же класс, где и они с Зоей. Сижу, обалделая, растерянная. «Почему я с жидовками? Почему мы все медамы?» «Медам!» — обращается к нам одна из учительниц. «Вы должны сидеть тихо, не переговариваться между собой, не возить ногами, не стучать пюпитрами. Сейчас мы начинаем устный экзамен по русскому языку. Шамшева Елена, прошу, подойдите к столу». Одна за другой вызываемые девочки подходят к столику, за которым сидят три учительницы. Каждая девочка читает вслух отрывок из хрестоматии. Одни читают свободно, осмысленно, другие еле-еле, медленно, запинаясь. Потом каждой девочке дают сделать устно грамматический разбор предложений. Предложения все очень простые. Например, «Дети побежали в лес». «Дети подлежащие побежали сказуемое». «В лес обстоятельства места». В общем, экзамен очень легкий, но просто самые пустяки спрашивают. Я веселею, у меня перестает болеть живот, и я даже с нетерпением жду своей очереди. Но меня почему-то пока не спрашивают. Зоя отвечает прилично. Читает не очень бегло, но разбор предложений делает правильно. Зато с Ритой получается очень нехорошо. Она плохо читает, только что не по складам, а разбирая предложение «Ночью дети спят», говорит, что «ночью» — это определение. Потом поправляется: «Нет, это обстоятельство места». Миловидная учительница с синими глазками — это, верно, и есть та самая Ирина Андреевна, которая давала им уроки, очень волнуется. Она ласково и мягко уговаривает Риту подумать, вспомнить, задает ей наводящие вопросы. Но Рите это мало помогает. Тогда Ирина Андреевна предлагает ей прочитать наизусть стихотворение или басню. Рита, прокашлявшись, читает: «Чиж и голубь, басня Крылова. Чиза жахлопнула». Девочки дружно смеются. Я не смеюсь. Я-то ведь хорошо знаю, как это бывает, когда от волнения говоришь не то, что хочешь. «Нехорошо, медам!» — укоряет их Ирина Андреевна. Она волнуется, лицо у нее пошло пятнами. «Нехорошо смеяться! Шабанова просто оговорилась. Это со всяким может случиться. Читайте сначала, Шабанова. Читайте спокойно, не волнуйтесь». Но не тут-то было. Бедная Рита. Она ведь проваливается и знает, что проваливается. Волнуется и от волнения без конца повторяет все ту же обмолвку. «Чиза жахлопнула, злодейка западня». На этом ответ Риты кончается. Мне ее ужасно жалко, ведь не примут. Когда ей говорят: «Ну, садитесь, Шабанова», я делаю ей приглашающий жест: «Сядь, мол, рядом со мной на свободное место». Но Рита молниеносно быстро показывает мне язык и садится на свое прежнее место. Можно подумать, что не она провалилась, и я ее за это жалею, а я провалилась, и она меня за это презирает. А меня все не спрашивают. Я уже очень устала сидеть смирно и вслушиваться в чужие ответы. У меня самой в голове начинают путаться все образы действий и дополнения, стихи, басни и прозаические отрывки. На какую-то секунду мне вдруг страшно хочется спать. Я с ужасом думаю: «Как же я буду отвечать, если я так раскисла?» Ирина Андреевна объявляет нам, что сейчас будет перемена –